Эпилог. Не успел я войти в квартиру, как ко мне бросилась Аня и закричала. «Иван Павлович, она кот!» Я уже привык к излишней эмоциональности домработницы. Люди, которые гиперболизируют свои беды, радости, превращают даже простое происшествие, вроде потерянной перчатки, в мировую катастрофу, меня никогда не привлекали. Я стараюсь держаться на расстоянии от тех, кто показывает градусник и шепчет: «Боже, у меня 37, срочно вызови реанимацию!» Анна же частично принадлежит к этому племени. Нельзя сказать, что она яркий, типичный его представитель, однако задатки стать своей в данном коллективе у нее есть. Но женщина прекрасно готовит, старательно убирает квартиру, обожает Дему, не мешает нам с Борей работать. Она исполнительна, после стирки гладит даже кухонные полотенца. А по вечерам, завершив все хлопоты, сидит в своей комнате, вяжет очередной свитер Деме и слушает аудиокниги «Детективы Смоляковой». Но согласитесь, уж лучше быть фанаткой Смоляковой, чем пить водку. Первое время меня раздражала ажиотированная реакция Анны на все события, чуть выше или ниже ватерлинии спокойствия. Но, учитывая все ранее названные ее достоинства, я подумал, что даже на солнце есть пятна. И с тех пор не испытываю никаких эмоций, когда Аня в очередной раз возникает передо мной со взором горящим. «Что случилось?» — осведомился я. «Какой кот? Кто кот? Где кот?» «Дык, тама! Вообще висит!» — дополнил информацию Гриша. — Типа потолок. — Кот висит на потолке? — собрал я воедино полученную информацию и прибавил уже от себя. — К нам влезло уличное животное? — Нет, нет, нет, — затараторила Аня. — Он у нас живет. Пошлите. — Куда и кого следует послать? — осведомился я. — Ну, пошлите в гостиную, она там. — Иван Павлович, пройдите, пожалуйста, в гостиную, — попросил Борис. Я кивнул и пошагал по коридору, размышляя о том, как велик и могуч русский язык. Сделать из глагола повелительного наклонения множественного числа первого лица «пойдемте» глагол «пошлите». У глагола «пойти» есть 4 правильных варианта — «пойдем», «пойдемте», «идем» или «идемте». «Пошлите» — это... «Вот он! Позырите, Иван Павлович!» — раздался голос Григория. «Вообще! Скакала-карабкатель!» «Скакала-карабкатель!» Ну и ну. Похоже, простое слово «скалолаз» Грише неведомо. «Не туда! Вверх! Надоть!» Слово «надоть» я к своему стыду не знаю, а «вверх» понял. Поднял голову. На карнизе сидела Лерочка и смотрела вниз. «Господи!» — вырвалось из меня. «Как собака туда залезла?» «Она кот!» — сообщил Боря. «Вот такой интересный случай. Мы все считали животное собакой, а нет. Только сегодня сообразили, что Дема нашла котенка. Истина открылась, когда животное на штору легко вскарабкалось. «Ну, вообще!» — потряс головой Григорий. «Ну, вообще!» — повторил я. И рассердился сам на себя. «Иван Павлович, похоже, ты вот-вот начнешь говорить «тудысь», «пошлите», «ложить» и «покласть». С кем поведешься, от того и наберешься. «Ванечка Павлович, вы не волнуйтесь, мы Лерочку с собой заберем», — пообещала Анна. Демьянка завыла. «Ну уж нет», — возразил я. «Лерочку принесла Дема. Она ее сестра теперь». «Странно, что мы раньше не поняли, что пригрели не пса. У кота и собаки разное строение лап. Первый способен выпустить когти и втянуть их. Второму такое не проделать». «Дык, в руки, типа, не давался. Издаля не видать ихнюю лапу», — объяснил Гриша. «Может, не ихнюю, а егонную лапу», — вздохнул Боря. «Пол пока точно не установлен. Скоро Людмила Юрьевна приедет, она разберется». «Она кошка!» — заявил Григорий. «Вообще! точняк. Кот, мужик, он на окно не того. Зачем ему? Кот, ну, спокойный, чё суетиться? И кот, вообще-то, ну, не злопамятный. Он же мужик. Я вот вообще не помню, что, кто, где, когда мне сказал. Ну, забываю. «Вас кто-то ругал, — догадался Борис, — а вы не вступали с этим человеком в конфликт?» «Эх! — вздохнул Гриша. — Ну, мне бывшая, недолго, правда, сколько времени жена, говорила постоянно. Григорий, ты меня обидел. Григорий, я не желаю с тобой разговаривать». «А ты как реагировал?» — поинтересовалась Анна. «Дык! Радовался? До смерти? Что молчит потом целый день?» — улыбнулся мужчина. Аня хихикнула. «Мне тоже стало смешно. Вот вам пример неправильно выбранной кары. Дамы, если хотите кого-то наказать, сначала крепко подумайте, какую санкцию выбрать. И никогда не казните своим молчанием представителя сильного пола. Скорее всего, мужчина не расстроится, не заплачет, а придет в полный восторг от того, что вторая половина прикусила бесконечно болтливый язык.